Глава 21. Гризельду берут в оборот. Полицейский не верит в магию, а еще выясняется, что в ночь преступления по музею бегал вор на четвереньках и с горбом, и он был там не один. «Кажется, Гризельду пора взять в оборот», — произнесла мисс Джейн, поднося к глазам окурок, украшенный помадой, который она держала пинцетом. Горничная сморщила нос, то ли от отвращения, то ли от сырой табачной вони. «А не могли бы вы это на стол не класть? Прибирайся потом!» «Не могли бы!» — резко отозвалась бабушка Джейн. «Луша, даже не вздумай трогать улики!» «А ну мне надо! Так за что будем брать Гризельду?» Теперь уже поморщилась мисс Джейн. Она не любила, когда коверкают фразы и искажают слова, даже в шутку или с наилучшими намерениями. «Может быть, ее художественные экзерсисы не имеют отношения к преступлению? А может, и наоборот. Корова там есть. Я не думаю, чтобы милейшая Агата сцепилась с ней из-за банальной ревности». Тут Тося вспомнила, что подслушивать нехорошо, и поскреблась в окно. Улика мгновенно исчезла у бабушки Джейн из руки, а сама она поправила очки и растворила форточку. «Я рада, что вы вернулись благополучно. Вылезли в окошко, я полагаю». Она поправила кружево белейшего чепца. «Но влезать обратно не обязательно. Двери левее. Осторожнее. Там не выпало-то крапива. Мы ужасно заняты в последнее время». Очередная ее улыбка адресовалась шерифу Хизерману. Жестом, достойным королевы, мисс Джейн отправила горничную открывать. На каменном крылечке нарисовался смутный прямоугольник света, и замерзшие путешественники устремились к нему, как к путеводной звезде. «Ай!» — из куста крапивы, так нагло оккупировавшего территорию, с корточек подскочила лично миссис Гризельда Абдурова. В правой руке она держала над собою зонтик, хотя дождя не было. Левой сжимала под мышкой тойтерьера. Тот жалобно попискивал. На тойтерьере было полосатое элегантное пальтишко из той же ткани, что и элегантное платье самой Гризельды. Приталенное, полосатое, с широченной юбкой по последней моде. «Подержите Бусю, вы такой нежный, такой лапочка!» Она сунула песика самому главному полицейскому и решительно сложила зонтик. Кивнула, точно дипломат, каштановый, с продуманной прической головой. «Агата? Ну и ты!» Гризельда смерила Тосю с ног до головы, поправила кружевную вставку на груди, покрутила пуговку. «Могу я войти? Пожалуй, нам стоит объясниться». Тетушка Агата выразительно фыркнула, но все же пропустила врагиню в дом. Полицейский вошел за миссис Сметанкиной. Вероятно, чтобы та не сбежала. Хотя вроде арестовывать ее он уже не собирался. Миссис Гризельда дернула карминным ротиком и отобрала у него тойтерьера. «Бусенька, иди к мамочке». С разрешения мисс Джейн уселась в кресло посреди гостиной, обводя ту взглядом. Если бы жена мэра позволила себе ляпнуть что-то вроде «Как убого вы тут живете?», Тося бы ее стукнула. Пусть даже это преступно. Но Гризельда, уложив Бусю на пеленку к себе на колени, пискнула. «Я хочу забрать назад заявление. Я была рассеяна, подавлена, подвержена чуждому влиянию. Я не осознавала последствия. Миссис Агата — милейшая женщина и прекрасный специалист, и мне крайне неловко. Прошу это записать и учесть». Шериф Хизерман опустился на стул напротив, старинный, с готической спинкой и жестким сиденьем. Пожалуй, только такой стул мог выдержать крупного и крепкого представителя закона. «Вы уверены?» Мисс Гризельда нервно облизнулась и боковым зрением обозрела свой холст, все еще прислоненный к комоду. «То, что я пишу, действительно мазня. Но вы не представляете, как тяжело быть родной матерью трем великовозрастным девицам на выданье без особых перспектив. да вообще без перспектив. И если хотя бы Матильда обретет свое счастье...» Этот взгляд на полицейского был длинен и пронзителен, и весьма красноречив. Шериф дернулся и спрятал руки под себя, как это делают, когда ожидают крушения воздушного лайнера. Летали когда-то такие. Похоже, перспектива женитьбы полицейского пугала. Тося надеялась, что только с Матильдой. Такая перспектива ее бы тоже напугала, будь она парнем. «То что делать с другими двумя? Эфраим вертится как может, чтобы обеспечить девочкам достойное положение. Возможно, Брунгильду и Эсмеральду придется отправить в большой мир. А это такие расходы. Я стала заниматься рисованием для лечения нервов. Иваныч берет за занятия совсем недорого. Между нами ничего нет, а Эфраим пускает нас в музей копировать шедевры. Один шедевр. Тот самый». «Мы поняли», — сказала тетушка Агата сухо. Бабушка Джейн посмотрела водянистым взглядом огромных серо-голубых глаз. Гризельда стиснула бусечку. Тот заверещал. «Да, я уверена», — сказала она Хизерману. «Еще я хочу сделать заявление. Вы же присмотрите за Бусей, если меня арестуют». Дамы молчали. Лушка от двери на кухню громко фыркнула. Она-то дамой не была. Могла себе позволить. «Я должна была признаться раньше, но боялась. Поставить всех в неловкое положение. Навредить карьере Эфраима. И я была там, когда Эфраим бегал внизу». «Что? Где?» «Ну, там», — пояснила Гризельда. Похоже, ей очень хотелось повертеть пальцем у виска, чтобы дамы догадывались скорее. Хотя Абдурова выдохнула свое «там» так выразительно, что всем все сразу стало понятно. Ну, не все и не всем, но в целом. «Естественно, ты там была. Там видели окурки». «Кто видел?» — вскричала Гризельда. Хизерман всем телом обернулся к несостоявшейся арестантке. «Люди видели. В твоей помаде. Перемазаны помадой. Не отвлекайся», — сказала миссис Агата холодно. «Это не те!» — Гризельда нервно потянулась к редикюлю на локте. «Здесь можно курить?» «Нельзя», — сказали тетушка Агата, мисс Джейн и Луша хором. Хизерман спрятал уже вынутые спички. Не смог оказать услугу даме, хотя и хотел. «Те я успела собрать, пока Эфраим бегал за вами». Она бросила полицейскому выразительный взгляд. Глаза были влажными, ресницы трепетали. Хизерман покраснел до корней волос. «Ну, может, не совсем все. Насчет дальнего окна меня терзают смутные сомнения». «Можно мне бумагу и ручку?» — спросил полицейский бабулю Джейн. «Я буду вести протокол». «Я не стану говорить под протокол, только частным образом», — топнула каблуком Гризельда. Они поупирались взглядами какое-то время, и вторая молодая жена мэра победила. «Не давите на нее, а то замкнется», — посоветовала бабушка Джейн шерифу. «Да», — подтвердила Гризельда, — «я замкнусь, и вы не получите ценной информации. Я не преступница, просто Эфик не любит, когда я курю в доме. А на улице мне страшно, и девочки могут увидеть». «Они сами курят», — сказала мисс Агата безжалостно. «А, ну да, в общем, мы прячемся друг от друга, и бусенький дым вреден. А в музее такие плотные маркизы и такие квадратные форточки. Сядешь на подоконник с ногами, и ваниль...» «Вы можете сжечь национальное достояние». «Я аккуратно. Я там сидела и размышляла. Меня что-то напрягло. Какой-то шорох. Я аккуратно оттянула маркизу за краешек. Курение зло. Меня видел муж на окне, а я видела вора. Но там было темно, и я его почти не видела». Гризельда так глубоко вздохнула, что Буся подскочил у нее на коленях и облизал хозяйке подбородок. Она достала вышитый платочек с монограммой и вытерлась. «Сначала по музею пробежалось какое-то животное с горбом на спине». «Верблюд?» Гризельда ошеломленно уставилась на шерифа. «Почему верблюд?» «Из-за горба». «Возможно, это был мешок с похищенным, который похититель нес на спине», — подсказала бабушка Джейн. «Ну, он же не топотал, как слон», — выставила свою версию Гризельда, почему вор не был верблюдом. «И не гремел копытами». «У верблюдов нет копыт», — сообщила в пространство миссис Агата. Полицейский, ошеломленный столь бурным обменом мнениями, взялся за золотую голову. «Но корова же плоская!» Похоже, вопрос был принципиальный. Мисс Джейн пододвинула копию лужайки. «В целом изображение можно счесть плоским, хотя и не совсем». Она повернула полотно профилем к полицейскому. «Масляные краски придают некий объем, но когда работа выполнена талантливо, человеческий глаз сам этот объем достраивает. Изображение получает глубину». Тося заметила, как миссис Гризельда стала краснеть от удовольствия. Критика скатилась с нее, как вода с непромокаемого дождевика. А одобрение, даже частью к ее мазне не относящееся, пробило брешь. И на минутку вредная молодая вторая жена мэра стала по-настоящему счастливой. «Занятия у некроманта такие интересные, помогают перетерпеть скучный быт», — пробормотала Абдурова в кучерявую шерсть бусички. На ее речи не обратили внимания. «И корову вы видите всю целиком, а не плоский бок», — назидательно продолжала бабушка Джейн. «Живую корову! И уж если ее удалось снять с полотна...» «Как?» — возмутился шериф. «Как вообще такое возможно?» «Ну, приманить травой, сеном там», — тетушка Агата почесала темя. «Кстати, когда вы проводили первичный осмотр места преступления, там была трава?» «Валялось зеленое яблоко». «Антоновка?» «Да какая разница? Нарисованные коровы не едят настоящую траву. И морковь, и яблоки. То есть того они вообще не едят». Чуть ли не зарыдал золотоволосый богатырь-полицейский. «Они не сходят с полотна, не ездят на поезде. Их нельзя унести в мешке, не вырезав из картины». «Заблуждения, свойственные большому миру», — усмехнулась мисс Джейн. «Надо будет познакомить вас с духом сэра Артура, а то, небось, в вашей полицейской школе учили, что привидений не бывает». «Оставьте мальчика в покое». Басом вступилась тетушка Агата, положив тяжелую руку Хизерману на плечо. Он, вероятно, вспомнил о молотке и гвоздодере, и стряхнуть ее длань не пробовал. «Может, валерьянки?» — спросила бабушка Джейн участливо. А Гризельда, придавив животом заверещавшего Бусю, дотянулась и похлопала полицейского по руке. «Не волнуйтесь, я тоже не сразу привыкла, но это так волнительно!» «Что?» «Магия!» «Это не магия!» — завопили почтенные тетушки хором. «Это дополненная реальность тихого омута», — известила тетушка Агата таким тоном, будто шериф сразу после этого мог все понять. «Значит, там были яблоки. Предположительно, Антоновка. Преступник выманил корову, сунул в мешок и нес на спине. Но почему на четвереньках?» «Может, ему было так удобнее?» «Может, все-таки верблюд?» — простонал полицейский. «Только маленький. Болел». «И двигался практически бесшумно», — добавила кусочек ценной информации Гризельда. «Даже Буся сильнее топочет, когда бегает». «Вор тоже был нарисованный». «Сейчас это не принципиально». Миссис Агата выпустила плечо шерифа, и тому сразу полегчало. «Давайте продолжим составлять портрет преступника. Может, он чем-то пах?» Гризельда втянула воздух. «Вообще-то у меня с нюхом не очень. Курение портит, видите ли. По-моему, там присутствовал неотчетливый запах валерьянки. Но мне могло показаться...» «Ага», — подумала Тося, вспомнив рюмку на крыше ратуши. «Ничего не показалось. У преступника нервы. Он готовился. А не отмечал удачное похищение, как мы думали». «А куда он бежал?» «К двери», — презрительно отозвалась на вопрос Тоси Гризельда. Трепеща перед дамами, цветом общества тихого омута, она не собиралась возлюблять их мелкую племянницу, падчерицу или кто она там. Раздатчица в аптеке. Шушера. «И выбежал?» «Ну, так далеко мне видно не было, и колонны с банкетками заслоняют, и ящик этот, эти ужасные тапки, они такие скользкие». «Значит, наружу, по лестнице». «К черному ходу», — подбоченилась Гризельда. «Он туда бежал и не сворачивал, кажется. Да и парадный ночью закрыт. Я через черный выхожу». «Значит, он спецом подгадал. Знал, что там открыто. Вы в одно и то же время выходите покурить ежедневно», — задал рациональный вопрос полицейский. Хозяйки одобрительно взглянули на него. «Ну, да. Эфик, Эфраим, выходит на пробежку, а я вывожу Бусечку. Возвращаюсь в дом и иду покурить, пока девочки спят. Мне надо успокаивать нервы». Тогда точно знал. И воспользовался тем, что дверь музея открыта. А мэр, полагавший, что преступник бежал через окно, просто был не в теме похождений супруги. Или все-таки был? «Как сложно вести расследование», — посетовала Тося. «Вечно натыкаешься на новые обстоятельства».